«Что скажете, господа?» – спросил Павел Карлович, едва Ладыженский закончил доводить план наступления русских войск на Гирин. «У кого есть интересные мысли, идеи?» Офицеры штаба и командиры подразделений, собранные на доведение приказа и плана генерал-губернатора, молчали. «А чего тут говорить?» Когда самый высокий начальник в Преамурье озвучил пусть и чужими устами свое видение захвата Гирина. «Значит, никаких мыслей нет, господа офицеры», – произнес генерал, так и не дождавшись чьих-либо слов. «Тимофей Васильевич, вы же фонтанировали идеями при захвате Цицикара, а здесь скромно молчите. Ваше превосходительство, в плане генерал-губернатора Градикова ничего не прибавить, не убавить. Единственное, что могу сказать, генерал-губернатор провинции Цзилинь-Бзянь-Бзюньчан-Шунь, в отличие от Шоушеня, не поддерживает боксеров. Насколько мне стало известно, еще в июне месяце он, пренебрегая опасностью быть обвиненным в сочувствии иностранцам, отказался выступить против России и отдал приказ уничтожить на территории провинции отряды боксеров, встав со стула», — доложил я. «Господин капитан, что же вы замолчали? Продолжайте. Какие выводы из этой информации хотели сделать?» Риннинкомпф ободряюще смотрел на меня. «Знаю, чего хочешь услышать от меня, Павел Карлович. Неужели Георгия четвертой степени мало?» — подумал я, вспоминая присланный текст копии донесения Градикова военному министру Куропаткину. «Взятием Цицикара блистательно выполнена задача, указанная генералу Риннинкомпфу. Быстрота исполнения ее превысила всякие ожидания. Выступив 24 июля из Айгуна, генерал Риннинкомпф через 22 дня занял Цицикар. Если считать, что 8 дней он простоял у перевала через Хинган и в Мигрине, путь в 400 верст с боями был пройден за 14 дней, что составило в среднем около 30 верст в сутки. За время рейда отряд потерял 30 человек убитыми и 85 ранеными. Трофеи составили 84 орудия, около 470 пудов серебра». В сопровождающем копию донесения письме восхищенный Николай Иванович написал генералу, что хоть сейчас готов передать Павлу Карловичу свой Георгиевский крест, полученный им от белого генерала Скобелева. «Есть предположение, ваше превосходительство, что Дзянь-Бзюньчан-Шунь сдаст Гирин, когда к нему подойдут хоть какие-то русские войска», — вслух произнес я. «Вы в этом уверены?» «Нет, ваше превосходительство, но попытка не пытка. То, что нам практически без боя сдадут Цицикар, тоже никто не мог предположить. Почему бы также не пасти Гирину?» «Да», — генерал задумался, автоматически крутя правый ус. «А ведь заманчиво, господа. Ох, как заманчиво. А вдруг получится?» Совещание закончилось тем, что решили следовать приказу и плану Градикова. Дойти до города Каунчжинцзы, где должна произойти встреча всех русских отрядов, и если будет время, попытаться разведать, чем же дышит гиринский Дзянь-Бзюнь. Оставив в городе гарнизон для охраны провинциальной казны и наладив летучую почту с Мергином, отряд 24 августа двинулся на Бадуны. Кстати, комендантом Цицикара был назначен Есаул Пешков Дмитрий Николаевич, тот самый, совершивший больше 10 лет назад конный переход из Благовещенска в Санкт-Петербург, преодолев почти 8500 верст. После первого перехода в 37 верст, в деревне Туджан к отряду присоединились 3/3 Верхнеудинского полка с его командиром полковником Мацеевским и 2-я Забайкальская казачья батарея под командованием войскового старшины Фалиманова. Эти подразделения подошли из отряда генерала Орлова. На вечернем совещании Риннинкомфом было решено направить вперед легкий отряд из 3 полных казачьих сотен, для разведки дороги и обстановки до слияния рек Нонни и Сунгари. 3 недели назад произведенный в подполковнике Павлов Александр Александрович возглавил авангард и, пройдя 180 верст в 2 дня, оказался на установленном месте, значительно опередив отряд. «А чего вы хотите?» «Гусарская удаль». От корнета до ротмистра Павлов прослужил в лейб-гвардии гусарском его величества полку, за что был отправлен в распоряжение командующего войсками Забайкальской области несколько месяцев назад неизвестно. Слухи пока не докатились. Действия авангарда были удачными. В стычке на переправе реки Нонни он разгромил небольшой отряд китайцев и захватил несколько больших барж «Шаланд», которые 29 августа были использованы для форсирования и Нонни, и Сунгари всем отрядом. Когда Риннинкомпф переправился через Сунгари, к нему доставили депутацию китайских чиновников, которые сообщили, что желают сдать Бадуны. Кто же от такого отказывается? Через 8 часов уже в сумерках авангардные сотни расположились биваком у этого города, пролетев за это время 60 верст. В Бадуны в качестве трофеев было взято два скорострельных крупповских орудия, много винтовок Маузера с патронами. В местном казначействе было конфисковано 119 пудов серебра. Полностью у Бадуны отряд собрался только 5 сентября. Переправа через две реки из-за недостатка шалант и других плавсредств затянулась на трое суток. 6 сентября после ротации подразделения авангарда, всем же надо отличиться, вперед для занятия Каунчжинцзы рванул летучий отряд ротмистра гвардии князя Вяземского, в который вошли 2-я и 3-я сотни Нерчинского полка, 6-я Амурская и несколько орудий казачьей батареи. Городские власти Каунчжинцзы также сдали этот небольшой городок без боя, стоило только передовым казачьим разъездам показаться перед его стенами. К 8 числу вокруг города биваком расположился весь отряд. Задача генерал-губернатора о прибытии в этот город подразделений под командованием Риннинкомпфа была выполнена, причем очень и даже очень досрочно. Впереди был Гирин. «Не спится, ваше превосходительство», — поинтересовался я у генерала, подойдя к нему со спины, заканчивая обход с проверкой дозоров отряда. Риннинкомпф резко развернулся в мою сторону. «Как вы тихо подошли, Тимофей Васильевич?» Я не услышал. Павел Карлович глубоко вздохнул и выдохнул. «Как обстановка?» «Дозоры службу несут. Все спокойно. Разъезды должны вернуться через пару часов. В сторону Гирина отправляли два офицерских с Харунжами Селиверстовым и Вертопраховым». «Хорошо», — генерал замолчал, покачиваясь с пятки на носок. Пауза затягивалась. Я молчал, ожидая, до чего додумается Риннинкомпф. Что-то его заставило подняться ни свет, ни заря, и я даже догадывался, что Гирин — вот он, чуть больше 20 верст осталось, можно сказать, дневной полупереход, а если гнать, то и за пару часов долететь можно. «Тимофей Васильевич, подготовьте 2-ю сотню нерчинцев и 6-ю амурцев к выступлению через час. Сходим туда обратно до Гирина», — прервав молчание, решительно произнес генерал. «Слушаюсь, ваше превосходительство. Разрешите выполнять». «Довольны, господин капитан?» Риннинкомпф с усмешкой посмотрел на мою цветущую улыбой физиономию. «Выполняйте, Тимофей Васильевич, и пусть нам улыбнется удача». Через час две сотни, меняя аллюры, пошли на Гирин. От встреченных разъездов получили информацию, что впереди китайских войск нет. Пройдя около 10 верст, остановились на отдых. В сухомятку, не разводя костров, позавтракали, переседлали коней и двинулись дальше. Не успели пройти и версты, как взвод, идущий в авангарде, наткнулся на 150 китайских солдат с белым флагом. «И что это значит?» — поинтересовался у меня генерал, когда подскакавший казак доложил о случившемся. «Пока не спросим, не узнаем. Жалко, переводчика не взяли с собой. Если это маньчжуры, моего китайского может не хватить. Только, ваше превосходительство, пускай вперед уйдет сотня и разоружит солдат», — попросил я Риннинкомпфа. Когда мы подъехали к безоружным китайцам, по дороге от Гирина показалась небольшая группа китайских всадников в сопровождении наших казаков. Из отдельных слов загомонивших китайцев я понял, что приближается их начальник, что и довел до генерала. Начальником китайских солдат оказался личный переводчик Дзянь-Бзюня провинции Цзилинь. Прибывший из города важный чиновник передал, что генерал-губернатор Чан выражает перед русскими войсками полную покорность и готов объявить о капитуляции и сдаче города Гирин. Слушая переводчика, я испытал чувство дежавю. Совсем недавно также сдавались Каунчжинцзы, Бадуны и Цицикар. Через час маленький русский отряд подошел к широкой долине реки Сунгари, на ровном плато левого берега которой раскинулся обширный город Гирин, столица провинции Цзилинь. Солнце в этот момент зашло за облако, и город, где на крышах домов преобладала черепица серого цвета, показался мне каким-то зловещим. Вернее всего, нервировало то обстоятельство, что мы всего 200 лезем, можно сказать, в пасть тигру. В одном Гирине гарнизон должен состоять не меньше, чем из 2500 пехотинцев. Конницы пару эскадронов тоже должно быть. Сколько-то артиллерии — это в самом городе, а всего под командованием гиринского Дзянь-Бзюнь минимум корпус, а то и два. Недаром же столько войск собиралось под руку генерала Каульбарса. Если Чан Шунь задумал ловушку, то уже можно сказать, что она удалась. Отсюда нам теперь не уйти. Но чуйка, не раз выручавшая меня в опасных ситуациях, молчала. Следовавший впереди колонны переводчик гиринского генерал-губернатора уверенно направил своего коня во въездные ворота в город. За ним следовало несколько китайских всадников, а потом двинулись мы в колонну по три. Прошли мимо арсенала, высоких фабричных труб порохового завода. Потом был квартал, где, видимо, проживали рабочие. На этой грязной и узкой улице пришлось перестраиваться в колонну по два. Затем улица стала значительно шире, чище, дома значительно богаче. Наконец, добрались до резиденции Цзяньцзюня. Китайцы спешились перед воротами в стене, окружающей личный дом и канцелярию Чаншуня. Их лошадей тут же забрали слуги и отвели в сторону к имеющим коновязям. Риннинкомпф неподвижной статуей застыл в седле. Я, дав шинкеля, подъехал к нему. Что делать, Тимофей Васильевич? Опять буду изображать, с коня-то слезать или нет? Тихим шепотом начал мне задавать вопросы генерал. Ответить я не успел, хотя, если честно, и не знал, что отвечать. Спас меня переводчик, который, низко поклонившись, произнес: «Господин генерал, как победитель вы вместе со своим офицерами должны въехать во двор на коне и принять капитуляцию у генерал-губернатора Чана. Должны, так должны». Риннинкомпф въехал в ворота первым, за ним я, а следом сотник Токмаков и Харунжи Андреенко. По выложенной булыжником мостовой доехали до крыльца резиденции дворца и остановились. На первой ступени крыльца нас в одиночестве ожидал высокий, подтянутый маньчжур лет 40 в богатом одеянии. Медленно склонив голову и плечи в каком-то полупоклоне и, затем гордо выпрямившись, он заговорил практически без акцента на английском языке. «Господин генерал, я Цзяньцзюнь, или по-европейски генерал-губернатор провинции Цзилин Чаншунь. Как правитель Цзилина, я заявляю о капитуляции провинции перед войсками российского императора. Да пребудет на этих землях с сегодняшнего дня мир». Риннинкомпф, возможно, ломая какой-то ритуал, ловко соскочил с коня, сделал пару шагов к китайскому генерал-губернатору, остановился и, приняв стойку смирно, резко кивнул головой. «Господин генерал-губернатор Чан, я командир одного из отрядов русских войск, которые должны были завоевать эту провинцию». Генерал-майор Риннинкомпф Павел Карлович, генерал сделал небольшую паузу. «От имени российского государя-императора принимаю капитуляцию вооруженных сил провинции Цзилинь. И как вы сказали, да пребудет на этих землях мир». Пока генерал принимал сдачу провинции от гиринского правителя, мы также покинули седла и, держа коней под устцы, застыли в ожидании дальнейших событий. «Мне очень приятно, что мою капитуляцию принимает такой заслуженный военноначальник», между тем с небольшим поклоном произнес генерал-губернатор. «Слава летучего отряда генерала Риннинкомпф летит впереди него». Павел Карлович учтиво склонил голову, выслушав такие хвалебные слова. «Господа, прошу вас всех пройти в зал совещаний. Там подготовлены документы, да и обсудим условия капитуляции. Прошу за мной». Закончив говорить, Чан махнул рукой, делая какой-то знак, а потом, развернувшись на 180 градусов, начал подниматься по широченной лестнице крыльца. Повинуясь знаку своего правителя, откуда-то сбоку выбежала группа китайцев и после низких поклонов забрали у нас лошадей. Мы же во главе с генералом отправились внутрь дворца следом за его владельцем. Зал для совещания оказался небольшим по сравнению с другими помещениями, всего-то метров 50 квадратных, и с такой обстановкой, которой позавидовал бы Эрмитаж. За небольшим прямоугольным столом с одной стороны сидели 5 китайцев, вскочивших со стульев, как только их начальник вошел в зал. Как вежливый хозяин, генерал-губернатор представил присутствующих в зале. Ими оказался комендант города, командующий вооруженными силами провинции, главный финансист казначей, советник губернатора по дипломатической части и секретарь. После представления расселись за столом. Генерал и губернатор разместились с разных сторон, как бы во главе стола, а мы заняли места по бокам, по правую руку своих начальников. «Господин генерал, прежде чем начнем работу по оформлению капитуляции, я хотел бы сообщить, что ваши 200 сейчас разместят на отдых на территории моей резиденции и накормят», — вежливо произнес Цзяньцзюнь. «Благодарю, господин генерал-губернатор», — Павел Карлович склонил голову. «Также я хотел объяснить, почему я решил капитулировать, а не поступил, как покойный цицикарский Цзяньцзюньшоу», — продолжил Чаншунь. «Если честно, то мне очень интересны ваши мотивы», — вежливо произнес Риннинкомпф. «В последние годы среди чиновников и военных империй Цин появилось много приверженцев необходимости реформ в государстве, а также новой внешней и внутренней политики. При этом мы понимаем, что без иностранного капитала и поддержки европейских стран данные реформы не провести. С учетом этого, мы посчитали, что поддержка императрицы Цзыси, фанатиков и Хатуани и объявление войны коалиции восьми стран – это большая ошибка, которая может привести страну к катастрофе. Чтобы этого не случилось, необходимо максимально сохранить людей, армию и ресурсы. Генерал-губернатор сделал паузу, которой немедленно воспользовался Риннинкомп. Прошу прощения, генерал-губернатор Чан, но кто эти мы? Для начала, хотя бы я и мои соратники, сидящие за этим столом. Но если вам так интересно, то к нам можно отнести командующего Баянской армией генерала Юань Шикая и его офицеров. Если бы генерал Юань Шикай принял такое же решение, как и генерал Ничи Шен, то Тинь Цзинь до сих пор бы оставался в наших руках. А если бы у генерала не взыграло чувство патриотизма, мы бы не потеряли такого замечательного военно-начальника и его выученных русскими инструкторами всадников. Прошу прощения, господин генерал-губернатор, что перебиваю, но как я понял, вы относитесь к сторонникам партии прогресса, выступавшей за активное внедрение в общественно-политическую жизнь империи Цин европейских ценностей, а возглавлял эту партию сам император Гуансюй. Я не смог удержаться и задал вопрос. Если Чан и был недоволен, что в разговор вмешался какой-то младший офицер, то внешне этого не показал. Да, господин капитан, в европейских газетах нас называли именно так, партия прогресса. Соответственно, после дворцового переворота к власти пришла маньчжурская партия во главе с вдовствующей императрицей Цзыси, и вместо того, чтобы совершить рывок вперед, который за несколько десятилетий сделала Япония в ходе революции Мэйдзи, мы пришли к фанатикам и хатуаням и войне против восьми государств. Я же не хочу, чтобы моя страна прекратила свое существование. Я понял вашу точку зрения на сложившийся конфликт наших государств, мягко произнес Риннинкомп. Господин генерал, прошу вас также понять, что мы не струсили. Глаза китайского начальника блеснули сталью. У меня в подчинении два корпуса прекрасно обученных германскими инструкторами войск, замечательные командующие и офицеры штаба. Если бы я был приверженцем маньчжурской партии, то все три отряда русских войск, отправленных в мою провинцию, умылись бы кровью. Причем я бил бы вас поодиночке, не дав соединиться. Сил для этого у меня достаточно. По мере того, как Чан Шунь продолжал чеканить фразы, мы все, включая генерала, подобрались за столом. Заметив это, генерал-губернатор как-то обреченно махнул рукой и закончил свой монолог. Да, господин генерал, все так и было бы. А если бы я не смог одержать победу, то вдохнул бы золото, как это сделал бедняга Шоу. Но нам нужны силы, чтобы вернуть на трон императора Гуансюя и продолжить реформы. Но капитуляция предусматривает, насколько я понимаю, не только окончание боевых действий, но и разоружение ваших корпусов, произнес Риннинкомп. Это было бы так, господин генерал, но, к сожалению, все войска провинции ушли на границу с Кореей, где и будут нести службу, генерал-губернатор голосом выделил последние три слова. Павел Карлович с удивлением посмотрел на Чана, а потом понимающе улыбнулся. То есть ваши войска, даже не сложа оружие, не будут участвовать в боевых действиях против российских войск, уточнил Риннинкомп. Господин генерал, я же вам сказал, что для меня главное сохранить боеспособные подразделения нового типа. Эта война скоро кончится. Наша империя очень много потеряет, но надеюсь, что не все. От окончательного разгрома нас спасут те разногласия, которые существуют между странами в коалиции. Дзянь Цзюньчан Шунь грустно усмехнулся. Но вам, генерал, волноваться не о чем. Те трофеи, какие вы возьмете в Гирине, позволят вашему командованию забыть, что куда-то делись два корпуса моих войск. Если нужны пленные, то я наберу пару тысяч из подразделений старого образца. От них все равно никакого толка нет. От первых выстрелов орудия и пулеметов они разбегутся, как зайцы. Я потихоньку охреневал, выслушивая Дзян Цзюня. Это что же получается? Он сдал провинцию, чтобы сохранить войска нового строя для очередного государственного переворота в стране. При этом готов неслабо поделиться ресурсами. Дальнейшие действия Чан Шуня только подтвердили мои мысли. Трофеи, которые мы должны были получить, были просто офигительными, по-другому и не скажешь. Главный финансист заявил, что нам будет передано 900 пудов серебра, это почти 14,5 тонн. Командующий войсками добавил в трофеи 70 орудий и 20 картечниц Гатлинга, имеющихся в городе и на фортах вокруг него. И ерунда, что все в основном старье. В отчете пройдут, как орудия и пулеметы. Кроме того, По словам Дзянь Дзюня, в арсенале есть еще много чего интересного, да и на пороховом заводе и складе скопилось порядка 20 пудов пороха. Есть и бездымный. По мере того, как перечислялось то, что будет нашими трофеями, глаза Риннинкомпфа и мои становились круглее и круглее. Так Макову и Андреенко было проще, английского они не знали, поэтому с несколько напыщенными лицами просто присутствовали за столом переговоров. После перечисления трофеев было решено, что сегодня же из казаков будут направлены посыльные к русским отрядам, благо китайцам было известно, где они находятся. Разведка у Чаншуня продолжала работать. Для отряда Риннинкомпфа, который подойдет раньше всех, есть места в пустующих казармах в самом городе. А бумаги будут подписаны после того, как пройдет ревизия в арсенале, на пороховом заводе и на монетном дворе. Господин генерал, первичные вопросы сняты. Понятно, что надо будет много чего уточнить, но это можно перенести и на завтрашний день. А пока попрошу вас и ваших офицеров перейти в другое здание, где накрыт обеденный стол. Произнеся эту фразу, генерал-губернатор поднялся из-за стола. Вслед за ним встали все остальные, и дружной толпою последовали за Дзянь Дзюнем. Выйдя из здания и, спустившись с крыльца, пошли по вымощенной дорожке к соседнему зданию, которое хоть и уступало по размерам тому, где были до этого, но выглядело оно более элегантным, что ли. Другого определения своим ощущениям я не нашел. Вокруг был великолепный китайский сад. Недалеко от дорожки, по которой мы шли, была беседка, где можно было увидеть женские силуэты в традиционных одеждах. Вдруг оттуда послышался громкий крик на русском. «Отец, глава 11, ты нужен!» Услышав возглас на русском языке, я невольно резко остановился и посмотрел в сторону беседки. Из ее тени на тропинку, ведущую к нашей центральной дорожке, выступила высокая, молодая женщина, одетая в длинное маньчжурское платьице с богато украшенной орнаментной рамкой на голове. Только вот лицо женщины больше бы подошло жительнице Кавказа, а не Китая. А в ее зеленых глазах застыли слезы и вопрос. Я сделал пару шагов навстречу незнакомке. Хотя какая к чертям незнакомка, точно такое же лицо, только с намного более грубыми чертами я видел, когда смотрелся в зеркало. «Алена». Мой голос дрогнул, а горло перехватило спазмом. Женщина чуть наклонила голову, как бы в знак согласия, а по ее щекам потекли слезы. Батю звали Василий, а мамку Екатериной. Сделав еще один шаг, произнес я: «А деда Афанасия помнишь, а брата Тимоху?» На каждый мой вопрос женщина кивала, не отрывая от меня своих изумрудных глаз. «Я твой брат Тимофей, Аленка, наконец-то, ты нашлась!» Сглатывая ком в горле, с трудом произнес я: «Моя сестра», в этом уже не было каких-либо сомнений, подошла ко мне, положила руки на плечи и, роняя слезы, уперлась лбом в лоб, сбросив своей рамкой на голове мою фуражку. У маньчжурских женщин была мода ходить в туфлях на высокой деревянной платформе, достигающей высоты чуть ли не в четверть аршина. Из-за этой обуви мы с Аленой сейчас были одного роста. Проклиная про себя это украшение на голове сестры, я приобнял одной рукой ее за плечи, а второй стал гладить по голове, слушая, как сестра тихо шепчет: я верила, что ты меня найдешь. Господин генерал, что здесь происходит? Почему жена моего брата обнимает вашего офицера?» Раздался за моей спиной разгневанный голос Дзянь Дзюна Чана. «Вот это ни хрена себе ситуевина. Это что получается? Я теперь шурин китайского генерал-губернатора, а он мой деверь». Пронеслось в моей голове, пока я, оторвавшись от сестры, поворачивался кругом. Обернувшись, я хотел что-то сказать, но губернатор был быстрее, сделав жест рукой, чтобы я молчал, на маньчжурском приказал уйти назад в беседку сестре, а командующему войсками отдал распоряжение провести остальных в обеденный зал. Пока выполнялись команды Чана, я смаковал про себя имя сестры. Ли Чан Куифин. Ли, первая фамилия, Чан, фамилия по мужу и имя Куифин, изумрудная. Видимо, так назвали из-за цвета глаз. Наконец на дорожке остались губернатор, генерал Риннинкомпф и я. «Теперь говорите», — кивнув в мою сторону, мрачно произнес Чан Шунь. 14 лет назад, пока ее не похитили хунхузы, Ли Чан Куифин звали Аленина Алена Васильевна, и она моя родная сестра. Позвольте представиться, капитан генерального штаба Аленин Зиевский Тимофей Васильевич. Риннинкомпф, задержавший дыхание, пока я отвечал на вопрос губернатора, шумно выдохнул и произнес: «Бывают же чудеса в жизни, сам бы не увидел, не поверил бы никому. Мой новый родственник смотрел каким-то оценивающим взглядом. «Значит, говорите, брат, но Куифин говорила, что она из простой казачьей семьи. Как же у нее образовался брат в столь высоком звании и с такими наградами?» Тон заданного вопроса не стал мягче. «Господин генерал-губернатор, позвольте мне кое-что пояснить», вмешался в разговор Ринненкомф. «Тимофей Васильевич несколько лет назад, будучи простым, молодым казаком, спас от смерти цесаревича Николая, закрыв его собой от пули. За этот подвиг государь-император наградил его орденом святого Георгия IV степени и пожаловал потомственное дворянство. Потом капитан Аленин служил в личной охране цесаревича, когда тот был наместником Дальнего Востока и предотвратил еще два покушения на великого князя Николая Александровича. Так значит, вы, господин капитан, и есть тот самый Ермак или Белый Ужас, так, кажется, вас называют казаки и хунхузы», — перебил генерала Чан Шунь. «Да, это я». После моего ответа Дзянь Цзюнь взял длительную паузу. «Хорошо, что эту сцену видели немногие, и они будут молчать, наконец», — произнес он. «Понимаете, господа, в среде маньчжурской знати не принято жениться на представителях других народов. Куифин была приведена во дворец после того, как мой младший брат разгромил одну из банд хунхузов. Пораженный цветом ее глаз, он попросил меня оставить маленькую девочку служанкой. Девушка выросла и вскоре стала наложницей брата. Они, действительно, любили друг друга, но на большее, чем быть наложницей, Куифин не могла рассчитывать». Мы с Павлом Карловичем зачарованно слушали рассказ Чан Шуня, а тот неспешно продолжал. «Возможно, вы отметили мой рост, несколько большой для маньчжуры китайцев. Мой брат даже на моем фоне выглядел гигантом. Две его официальных жены не смогли разрешиться от бремени и умерли вовремя родов. Куифин же принесла Чан Киангу трех сыновей, моих племянников. Прогресс не должен стоять на месте и в семейных отношениях. Я поддался уговорам брата и, как старший в семье, разрешил ему взять в жены бывшую наложницу». Губернатор вновь замолчал. «Вы сказали, выглядел. С братом что-то случилось?» — тихо спросил Ринненкомф. «Он погиб. Чуть больше месяца назад Кианг поехал ревизировать дальние посты наших войск. На одном из них солдаты, перешедшие на сторону восставших, подло и предательски убили его». Чан Шунь замолчал, закрыв глаза. «В этот раз не генерал, ни я не решились прервать его молчание. Разрешив брату жениться не на представительнице маньчжурской аристократии, я многих восстановил против себя. Если сейчас станет известно, что брат Ли Чан Куифин является русским офицером и тем самым Ермаком или Белым Ужасом, боюсь, мне будет тяжело остаться генерал-губернатором этой провинции. Поэтому сейчас пообедаем, потом вы займетесь делами, связанными с капитуляцией, а мне надо будет подумать. Да уж, вот это наворотила судьба судьбинушка, думал я, следуя за генералом и губернатором. Нашел сестру, вроде бы радоваться надо, а вместо этого гадания, что решит деверь-губернатор. А племянников хотелось бы увидеть, да и с сестрой по-нормальному пообщаться. В этот день сестру мне увидеть так и не довелось. Да если честно, то и некогда было. Слишком много надо было всего сделать. Ближе к обеду следующих суток я получил через переводчика приглашение посетить Дзянь Цзюня. Доложив Ринненкомфу, отправился к деверю. До сих пор был в каком-то душевном раздрае от случившегося. Ринненкомфу то плевать, а вот тем, кто повыше, шурин генерала-губернатора одной из провинций империи Цин, с которой мы находимся в состоянии войны, так же, как и Чану Шуню, словно серпом по одному месту. Эти мысли крутились в голове, пока за спиной переводчика добрался до двери, за которой меня встретил мой новый родственник. «Проходи, Тимофей. Кажется, так по имени обращаются в вашей стране. Меня можешь называть Шунем, но только наедине», — усмехнулся губернатор, жестом попросив меня присесть напротив него за чайный столик со всей необходимой посудой. «Кстати, Куифин вчера сказала, кем мы теперь по вашим традициям приходимся друг другу, но я уже успел забыть. Слишком сложный язык. Я для вас, как брат жены вашего брата, являюсь Шурином, а вы для меня деверем». «Шурин, деверь», — с сильным акцентом повторил Чан. «Забавно звучит, и это к чему-то обязывает. Как и в любом цивилизованном обществе, жена уходит в семью мужа и в большей степени становится ее членом. Но у нас связь с бывшей родней не прерывается. Всякое в жизни бывает, но, как правило, две семьи становятся между собой не то, чтобы родственниками, но взаимоотношения между ними будут больше, чем дружескими», — ответил я, беря из рук губернатора протянутую мне длинную чашку с чаем. У нас, примерно, так же, Чан достал из пары длинную чашку для себя, поднес ее к носу и несколько раз глубоко вздохнул аромат напитка. Попробуй этот чай, это лунский, он очень вкусный. Склонив голову, я, подражая Дзянь Дзюню, несколько раз глубоко вздохнул приятный запах и сделал небольшой глоток янтарной жидкости. Действительно, вкусно. Не понимаю я тех, кто пьет чай, чуть ли не кипящим. Дед Афанасий был таким любителем. По мне, так в кипятке никакого вкуса не почувствуешь. Здесь же все было по-другому. Чай был нормальный для принятия внутрь температуры, а запах и вкус просто на высоте. Тимофей, я обдумал сложившуюся ситуацию и решил тебе сказать, что до окончания военных действий лучше не афишировать твое родство с Куэфин, приземлил меня из-за облачных высей Чан. Честно говоря, господин генерал-губернатор, Шунь, Тимофей, не генерал-губернатор, а просто Шунь, перебил меня Деверь. Хорошо, Шунь, честно говоря, я тоже об этом много думал. Боюсь, для моего командования такое родство также станет большой головной болью. Ты собираешься доложить об этом, а что мне остается делать? Мое место службы – военно-ученый комитет при главном штабе. Здесь я в командировке, так что не только доклад, но и еще и рапорт писать придется, произнес я, передернув как от озноба плечами. Не люблю смешивать личное и служебное. Надеюсь, на твоей карьере это никак не скажется, Тимофей, надеюсь на это, Шунь. Я пока приготовлю еще чая. За это время можно обдумать и смириться с тем, что нас ждет. Пока Чан Шунь колдовал над посудой, готовя следующую порцию, я как-то успел освоиться с мыслью, что до конца войны лучше, действительно, не доводить до всех направо и налево, что я шурин китайского генерал-губернатора. Риннинкамп знает, Градикову доложу. Пока в командировке хватит, даже братам ничего не скажу. А как это повлияет на мою карьеру, тяжело предсказать, но кто еще может из офицеров главного штаба сказать, что у него деверь, Дзянь-Дзюнь провинции Цзилинь. Такой козырь надо будет обязательно использовать. Да и Чан Шунь, судя по всему, не дурак, также наверняка думал и думает, как меня использовать во взаимоотношениях между нашими империями или определенной группой чиновников с обеих сторон. Какие перспективы в разведке и дипломатии, мать его. Подвинув в мою сторону очередную чашку, Чан вновь насладился ароматом, а потом вкусом только что приготовленного чая. Я проделал то же самое. Тимофей, сегодня вечером ты увидишься со своей сестрой. Тебя проводит. Спасибо, Шунь. Признаться, я не верил, что она осталась жива, и тем более не мог предположить такой судьбы у нее. Извини за вопрос, но что ждет ее, как вдову брата? Я краем уха слышал, что в Китае многие вдовы кончают жизнь самоубийством. Да, есть такой обычай. Многие жены не желают расставаться со своим погибшим мужем, но это в основном в аристократических семьях. Чан сделал еще один глоток и поставил чашку на стол. Немного помолчал, как бы раздумывая говорить или нет, а потом продолжил. Куэфин хотела уйти из жизни вслед за Кянгу, но я запретил, пообещав, что не буду требовать от нее повторного замужества и позволю воспитывать детей. Я удивленно посмотрел на Чан Шуня. Заметив мой невысказанный вопрос, губернатор продолжил. Очень многие, чтобы избавиться от лишних ртов, стараются выдать вдову повторно замуж. В основном это происходит у бедняков, находящихся в тяжелом финансовом положении. Им, действительно, тяжело прокормить лишние рты. Хотя, такое встречается и в семьях, где присутствует достаток и даже в среде аристократов, но там больше вопрос касается наследования. В случае Куэфин все по-другому. Нам с женой Будда не дал детей, поэтому дети моего брата будут для нас с женой, как родные, но и твоя сестра Алена, коверкая имя, произнес Чан, давно стала для нашей семьи родной. Что бы ни случилось, я сделаю все, чтобы она и дети не знали горя, тем более других наследников, кроме сыновей Кянгу, у меня нет. Вернее всего, это самый оптимальный вариант. Если даже я ее вместе с детьми переправлю в свое имение, то не уверен, что сделаю их жизнь лучше. Здесь она официальная вдова брата генерал-губернатора провинции, а дети его наследники. В России она и дети никто, успел подумать я про себя, слушая Чана, пока тот не задал мне вопрос. Что вы на это скажете, Шурин? Я улыбнулся от этого Шурина и искренне ответил. Большое спасибо за все, господин генерал-губернатор. На этот раз Чан Шунь не стал меня поправлять. Тогда до вечера, произнес мой неожиданный деверь, вставая и показывая, что семейная аудиенция закончена. Вечером состоялась моя встреча с сестрой. Чан поприсутствовал за одним с нами столом минут пять, а потом покинул помещение, оставив наедине. Наедине-то, наедине, но уши кто-то будет греть стопроцентно. У Маньчжур система подслушивания и подглядывания во дворцах во все времена была на высоте, думал я, глядя в спину Цзянь-Дзюня, покидающего комнату. Значит, надо будет подкинуть генерал-губернатору информацию к размышлению, как заявлял голос за кадром в кинофильме «17 мгновений весны». До сих пор не верится, что ты мой брат, и ты здесь, с заметным акцентом и, подбирая слова, нежно произнесла Алена Куефин. Я когда тебя увидела в саду, подумала, что это отец идет. Именно таким его запомнила. Глаза сестренки наполнились слезами. Он с мамой успел много хунхузов убить, пока их не зарубили. Я пыталась спрятаться под шкурами в санях, но меня нашли и увезли с собой. А потом Кянгу, когда Алена произнесла имя мужа, ее лицо озарилось светлой и грустной улыбкой, разгромил лагерь этих разбойников, которые захватили меня, привез сюда во дворец. Сначала была служанкой, а когда мне исполнилось 16, то стала наложницей у Кянгу, родила ему троих сыновей, а после того, как при родах умерла его уже вторая официальная жена, господин Чан Шунь разрешил нам пожениться. «Тебе хорошо жилось эти годы?» – спросил я, чтоб что-нибудь спросить, так как, если честно, совсем не знал, о чем говорить с этой красивой женщиной, как две капли воды, похожей лицом на меня. Пока была служанкой, то не очень, работы было много, да и чужой я была для всех, языка не знала, но меня не обижали, так как Кянгу сразу показал, что относится ко мне по-особенному. Меня даже читать и писать учили, причем часто это делал мой будущий муж. Наверное, смешно было смотреть со стороны на такую заботу 20-летнего мужчины к 10-летней соплюшке из иноверцев. Аленка снова грустно улыбнулась. Наложницей жилось значительно лучше. А когда родила первого сына, Кянгу меня буквально на руках начал носить. Все было хорошего, пока моего мужа не убили эти фанатики и предатели-солдаты. «Алена, а ты бы хотела вернуться домой в станицу? Или мне наша государыня большое имение под Гатчиной подарила? Могу тебя туда с детьми перевести». «Нет, Тимофей, мой дом теперь здесь. Куда я от детей? Господин Чан Шунь своих племянников не отпустит никуда от себя, если только силой попытаться увести. Только кому от этого лучше будет? Чан Шунь уже мне сказал, что они будут его наследниками, а кем они будут там? Да и кто их примет, полукровок? А здесь они дома. Нет, я никуда не поеду. Хотя, на станицу хоть одним глазком посмотреть хочется». Сестренка улыбнулась и на этот раз мечтательно. «Могилам родителей, деда с бабкой поклониться. Закончится эта война, и я, думаю, господин Чан не откажет отпустить тебя на некоторое время хотя бы в станицу. Если я буду здесь еще служить, то сам провожу тебя, а если нет, то помнишь Ромку Селиверстова, которого еще лисом дразнили?» «Помню», — Алена Куефин рассмеялась. «Я его один раз крапивой обстигала, когда он меня поцеловать хотел. Нам тогда лет по 9 было. Теперь-то его так просто не отстигаешь. Он у нас хорунжий. За бой на Калушанских высотах представлен к ордену Святого Георгия 4 степени. Так что скоро тоже потомственным дворянином станет». Я со значительной миной на лице поднял указательный палец вверх. «Вот он тебя, если меня отзовут из командировки в столицу и проводят до станицы. Я постараюсь договориться с командованием».